16. Тиан принёс арбалет, и когда Эдди велел ему оставить оружие на крыльце дома Каллагана, в недоумении посмотрел на него. «Он не удивится, увидев меня с револьвером на боку, но у него могут возникнуть вопросы, если он увидит в твоих руках арбалет», — пояснил он. Битва с волками начиналась, и теперь, когда дошло до дела, волнение исчезло напрочь. Сердце билось медленно и ровно. Зрение стало резче. Он видел тень, отбрасываемую каждой травинкой. «Я слышал, он силён. И очень быстро, когда нужно. Я справлюсь с ним сам». «А почему ты взял с собой меня?» «Потому что даже умный робот не почувствует подвоха, если я приду с таким неделухом, как ты». Однако столь правдивому ответу явно недоставало бы дипломатичности. «На всякий случай», — ответил Эдди. «Пошли». И вниз по склону они зашагали к будке-туалету. За последние недели Эдди пользовался им много раз и всегда с удовольствием. Приятно, знаете ли, подтираться мягкой высушенной травой, не боясь обжечь нежную кожу чем-нибудь ядовитым. Но впервые присмотрелся к будке снаружи. Сработали её из брёвен и толстых досок, похоже на совесть, но Эдди не сомневался, что Энди сможет разнести будку, если захочет, если они дадут ему шанс. Роза вышла из своего коттеджа, посмотрела на них, козырьком приложив руку к глазам, прикрывая их от солнца. «Как дела, Эдди?» «Пока хорошо, Рози, но тебе лучше уйти в дом. Здесь будет заварушка». «Правда? У меня есть тарелки». «Не думаю, что они помогут», — ответил Эдди. «Впрочем, можешь и остаться, если есть желание». Она кивнула и молча скрылась в доме. Мужчины сели по сторонам открытой двери в туалет. Тиан попытался свернуть самокрутку. Первая выпала из его дрожащих пальцев. Он попробовал снова. «Я в этом не силён», — сказал он. Эдди понял, что речь идёт не об умении сворачивать самокрутки. «Всё нормально». Тиан с надеждой посмотрел на него. «Ты так говоришь?» «Говорю, и пусть так и будет». Ровно в 6 часов у мерзавца должны быть часы, которые показывают время с точностью до миллионной доли секунды, подумал Эдди. Энди вышел из-за дома отца Каллагана, отбрасывая на траву длинную тонкую тень. Увидел их. Синие глаза сверкнули. Он приветственно вскинул руку. Свет заходящего солнца отразился от руки, создалось впечатление, будто она залита кровью. Эдди тоже поднял руку и встал, улыбаясь. Задался вопросом, все ли думающие машины, которые по-прежнему работали в этом забытом богом мире, повернулись против своих прежних хозяев? Если да, почему? «Стой тихо, говорить буду я», — процедил он уголком рта. «Да, хорошо». «Энди!» — воскликнул Энди. «Тиан Джефферс, как приятно видеть вас обоих! И орудия, которые уничтожат волков! Здорово! Где они?» «Спрятаны в сортире», — ответил Эдди. «Мы подгоним повозку, как только ты их достанешь, но они тяжёлые, и места там мало, не развернуться». Он отступил в сторону. Энди приблизился. Его глаза вспыхивали и гасли. Но на этот раз робот определённо не смеялся. А вспыхивали они так сильно, что людям приходилось щуриться. «Я уверен, что смогу их достать. Я так рад, что могу помочь. Очень часто мне приходилось сожалеть, что моя программа не позволяет». Робот уже стоял у двери в будку-туалет, чуть согнув ноги, чтобы цилиндрическая голова не задела о притолоку. Эдди достал из кобуры револьвер Роланда. Как всегда, ладонь плотно легла на гладкую рукоятку сандалового дерева. «Извини, Эдди из Нью-Йорка, но никаких орудий я не вижу». «Не видишь», — согласился Эдди. «Я тоже не вижу. А вот кого я вижу? Так это грёбаного предателя, который поёт детям песни, а потом посылает их...» Энди развернулся с невероятной скоростью. Эдди показал, что сервомоторы уж очень громко взревели. Их разделяло 3 фута. «Ты этого заслужил, стальной мерзавец!» С этими словами Эдди выстрелил 2 раза. Грохот разорвал вечернюю тишину. Глаза Энди взорвались и погасли. Тиан вскрикнул. «Нет!» — заорал Энди так громко, что в сравнении с этим криком револьверный выстрел показался хлопком ладони. «Нет, мои глаза! Я не могу видеть! О, нет! Видимость ноль! Мои глаза! Мои глаза!» Тонкие стальные руки взлетели к разбитым глазницам, в которых теперь сверкали синие искры. Ноги Энди выпрямились, цилиндрическая голова пробила верхнюю перекладину дверной коробки, доски фронтона и щепки полетели во все стороны. «Нет! Нет! Нет! Я не могу видеть! Видимость ноль! Что вы со мной сделали? Засада! Нападение! Я слеп! Код 7! Код 7! Код 7!» «Помоги мне толкнуть его, Тиан!» — крикнул Эдди, бросив револьвер в кобуру. Но Тиан стоял столбом, таращась на робота, голова которого вписалась во фронтон будки туалета, а ждать Эдди не мог. Поэтому шагнул вперед и уперся руками в табличку с именем Энди, его предназначением и серийным номером. Робот оказался на диво тяжелым. Поначалу Эдди показалось, что он пытается сдвинуть с места бетонный блок. Но его ослепили, захватили врасплох, он потерял ориентацию. Подался назад, слова смолкли, вместо них оглушительно завыла сирена. Эдди подумал, что от этого воя у него расколется голова, но он схватился рукой за дверь и захлопнул ее. Сверху зияла дыра, но дверь закрылась, и Эдди смог задвинуть засов, широкий и толстый. Роза выбежала из своего коттеджа с тарелками в обеих руках. Ее глаза стали величиной с блюдца. «Что случилось? Во имя Бога и человека Иисуса! Что случилось?» Прежде чем Эдди успел ответить, сильнейший удар потряс будку туалет. Она даже сдвинулась вправо, открыв край выгребной ямы. «Это Энди», — воспользовался короткой паузой Эдди. «Я думаю, что-то у него не сложилось с гороскопом. Вот он и...» «Вы мерзавцы!» Таким голосом Энди еще не говорил. Не было в нем ни самодовольства, ни скрытой насмешки, ни ложной покорности. «Вы мерзавцы! Обманщики! Я вас убью! Я слеп! Ой, я слеп! Код 7! Код 7!» Слова снова сменились сиреной. Роза бросила тарелки и зажала уши руками. Новый удар потряс будку. На этот раз вылетели две доски. В щели показалась рука Энди. Лучи заходящего солнца окрасили ее в красный свет. Четыре пальца судорожно сжимались и разжимались. Издалека до Эдди донесся собачий лай. «Он вырвется наружу, Эдди!» Тиан схватил Эдди за плечо. «Он вырвется наружу!» Эдди стряхнул его руку и шагнул к двери. Раздался еще один мощный удар. Новые доски вылетели из стены туалета. Упали на траву. Но Эдди не мог перекричать вой сирены. Слишком он был громким. Оставалось только ждать. И прежде чем Энди вновь врезал по стене, сирена смолкла. «Мерзавцы!» — заорал Энди. «Я вас убью! Директива 20, код 7! Я ослеп! Видимость ноль! Трусливые!» «Энди, робот посыльный!» — прокричал Эдди. Еще раньше он записал карандашом Каллагена серийный номер робота на одном из драгоценных клочков бумаги священника и теперь зачитал его. «ДНФ-448-21-V-63. Пароль!» Удары и истошные вопли прекратились, как только Эдди закончил выкрикивать серийный номер. Но и в тишине в его ушах еще стоял вой сирены. Звякнул металл. Послышались щелчки реле. Потом. «Это робот ДНФ-448-21-V-63. Пожалуйста, назовите пароль». Пауза. Потом бесстрастный голос продолжил. «Ты подлый мерзавец. Эдди Дин из Нью-Йорка. У тебя 10 секунд. 9. 19! Крикнул Эдди сквозь дверь. «Пароль неверный!» И в голосе, пусть он принадлежал роботу, явственно слышалось злорадство. 8, 7, 99! «Пароль неверный!» Теперь злорадство сменилось торжеством. И Эдди уже проклял свою самоуверенность, выказанную на восточной дороге, заметил взгляды, полные ужаса, которыми обменивались Роза и Тиан. Заметил, что собаки продолжали лаять. 5, 4... Не 19, не 99. Что еще? Как же отключить эту жестянку? 3. И тут перед его мысленным взором сверкнуло ярко, как глаза Эдди совсем недавно, до того, как револьвер Роланда навеки их погасил. Надпись на заборе у пустыря, нанесенная распыленной из баллончика розовой краской и покрывшаяся пылью. «А Сюзанна Мио, раздвоенная девочка моя, пришвартовала свой брик аж в Дикси-Пик в году 2...» «Не первый и не второй. Вместе. Вот почему этот чертов робот не предложил перейти ко второй попытке. Он, конечно, ошибся с паролем, но лишь отчасти». 1999! — прокричал Эдди сквозь дверь. Тайну чисел 19 и 1999 разгадал знаток творчества Кинга Дмитрий Голомолзин. 19 июня 1999 года писателя сбил автомобиль. За дверью установилась полная тишина. Эдди ждал, что вновь завоет сирена, что Энди возобновит попытки вырваться из будки туалета. Тогда бы он велел Тиану и Розе бежать со всех ног, попытался бы их прикрыть. Голос, вновь раздавшийся из-за двери, ровный, бесстрастный, принадлежал машине. Самодовольства или ярости в нем не слышалось. Энди, которого знали многие поколения жителей Кальи, исчез навсегда. «Спасибо. Я Энди, робот, посыльный со многими другими функциями. Серийный номер DNF-448-21-V63. Чем я могу вам помочь?» «Отключайся!» Вновь в туалете надолго замолчали. «Ты понял, что я тебе говорю?» Тихий, переполненный ужасом голос. «Пожалуйста, не заставляй меня. Ты плохой человек. О, ты плохой человек!» «Отключайся немедленно!» Опять молчание. Роза стояла, прижав руку к груди. Несколько мужчин появились из-за дома отца Каллагана с луками и арбалетами. Роза махнула им рукой, как бы говоря, что делать им тут нечего. «ДНФ-448-21-V63. Выполняй приказ». «Да, Эдди из Нью-Йорка. Я отключаюсь». Невероятная жалость к себе прокралась в этот новый, тихий голос Энди. От этого голоса по коже Эдди побежали мурашки. «Энди ослеп и отключается. Тебе известно, что мои главные топливные элементы разряжены на 98%, и я, возможно, уже никогда не смогу зарядить их вновь». Эдди вспомнил гигантов-рунтов, стоящих во дворе дома Джеффордсов, Тиа и Залмана. Подумал о других рунтах, горе и беде этого города. Подумал о близнецах Тавери, таких умных, сообразительных и таких красивых. «Ничего не поделаешь, это необходимо. Довольно болтовни, отключайся». Внутри наполовину разваленной будки туалета опять установилась тишина. Тиан и Роза на цыпочках подошли к Эдди, и втроем они смотрели на запертую дверь. Роза схватила Эдди за предплечье. Он тут же сбросил ее руку, чтобы она не мешала ему, если вдруг придется выхватывать револьвер. Хотя он не знал, куда теперь стрелять после того, как Энди лишился глаз. Наконец из будки донесся голос Энди, бездушный, но усиленный динамиками. При первых же звуках Тиан и Роза попятились, Эдди остался на месте. Ему уже доводилось слышать и такой голос, и такие слова на поляне огромного медведя. Нет, слова, конечно, чуть отличались, но смысл оставался неизменным. «ДНФ-448-21-V63 отключается! Субъядерные ячейки и блоки памяти в режиме отключения. Отключение завершено на 13%. Я Энди, робот, посыльный со многими другими функциями. Пожалуйста, сообщите о моем местонахождении в промышленную компанию «Ламерка» или Северный центр позитроники «Лимитед». Позвоните 1-954. «Вознаграждение гарантировано! Повторяю, вознаграждение гарантировано! Все субъядерные ячейки и блоки памяти в режиме отключения. Отключение завершено. На 19%. Я Энди...» «Ты был Энди», — мягко заметил Эдди. Повернулся к Тиану и Розе, улыбнулся, увидев их перепуганные лица. «Всё кончено. Он ещё какое-то время побубнит, а потом замолкнет. Можете использовать его... ну, не знаю, вместо пугала». «Я думаю, мы разберём пол и прямо там его и похороним», — Роза указала на будку-туалет. Улыбка Эдди стала шире. Ему понравилась эта идея — похоронить Энди в говне. Очень понравилось.